не обошлось, потому что... «Все уже закончено!» — повторила громче, чтобы меня все услышали. К удивлению, голос вовсе не прозвучал жалко, а очень даже наоборот, уверенно, словно я только то и делала, что разговаривала с арлордами в полупустом гулком храме света. «Кемир вас принял, и он станет для вас домом, но лишь до тех пор, пока вы снова не причините ему вред, до тех пор, пока вы... Если вы снова пойдете против его богов, против истинной династии Кромундов, как сделали полвека назад, тогда... И тогда ничто и никто вас уже не спасет!» Закрыла глаза. Роковые слова сказаны. Король, старейшины, все слышали. Ход сделан. Оставалось дождаться ответного. Если они поверят мне, то ради выживания племени им придется присоединиться к вспыхнувшему пламени Ангихора. А если нет? Рискнут ли усомниться в моих словах? Пойдут ли против сокровища Кемира из пророчества, против принцессы Лайнизы Кромунд? Жрец замер, задумался. Я увидела, как наступали магистры, видимо, решив утащить меня из храма силой. Но тут священнослужитель словно очнулся. Повернулся к Итару Хаасу, моргнул, словно большая сова. «Если, сын мой, боги лишили тебя зрения, — сказал ему, — то кому же, как не мне, их жрецу, открыть тебе глаза? Это твое сокровище! — он указал на меня. «Ваша связь благословлена богами, и мне неведомо, почему она до сих пор не твоя!» «Я тоже не понимаю, — пробормотал Этар. — С какого бока здесь драконы?» Драконы заволновались еще сильнее, особенно когда услышали следующие слова жреца. «Дети старого Ингора Хааса, сумасшедшего Ингора, который как никогда был близок к разгадке. Он спас наше племя, приведя аров в Кемир, но чуть не погубил в своей гордыне. Судьба уготовила его сыновьям истинно великие подарки. Старшему, я вижу, сидеть на троне племени аров, младшему же править Кемиром, потому что...» И тут его сбила с ног черная молния. Меня же схватили темные когти, рванули в воздух. Сдавленная, полузадушенная, я потеряла возможность дышать, кричать. Но кричали за меня. Со всех сторон неслись проклятия, хлопали огромные крылья. Арлорды в боевой трансформации взмывали в воздух. На них наседали драконы, ученики магистра Ваза. «Нет, нет, только не это!» Я не оставляла попыток вырваться из лап Дарьяна Каперунга. Но мои просьбы и крики были напрасными. Похититель врезался в мозаичное окно, извернулся, загородив меня от осколков, затем вылетел в черное звездное небо. Боги, на что же он надеялся? Неужели думал, что ему позволят вот так улететь со мной после всего, что я натворила в храме? Помашут платочком вслед вообразившему невесть что дракону? Или же он пошел на отчаянную попытку, решив спасти меня от верной смерти? Я знала, что балансирую на тонком канате, натянутом над ярмарочной площадью, племенем арлордов, врагов истинной династии Кемира. Но ведь я почти прошла его до конца, заручилась поддержкой верховного жреца, вниманием короля и... Еще бы немного, если бы не Дарьян! То жрец бы сказал, и арлорды услышали. Демоны, как же не вовремя! Еще и Ариша рвалась навстречу черному небу и ветру, хлещущему холодом по лицу и по ногам, что путал мои волосы, рвал на мне одежду. Драконица пыталась расправить крылья, но в последний момент я ее остановила. Нет же, нельзя! Если обернусь в гигантскую бескрылую ящерицу, то Дарьян меня попросту не удержит. И вот тогда... Мы как раз пролетали над крепостной стеной Гридара, и стража что-то кричала нам вслед. Хорошо, хоть не стреляли. Если меня уронит, то вниз еще лететь и лететь. Вряд ли я смогу остановить падение. Мы такого не проходили. Третий курс. Недоучка Лайны Вайрис. «Ну сколько можно?» В отчаянии крикнула серо-черному безличному брюху, чувствуя себя беспомощной жертвой похищения драконом из баллада любви. «Какая тут к демонам любовь!» Да и на балладу не тянет. Отпускать меня он не собирался. Вместо этого остервенело махал крыльями. Я все же извернулась, ободрала кожу на боку, чувствуя, как все сильнее сжимаются когти. Дарьян Каперунг не собирался ронять строптивую добычу. Оказалось, за нами погоня. Люди-птицы. Много. Целая стая орлордов не менее проворно махали крыльями. Нагнали у кромки леса, хотя дракон делал все, чтобы оторваться. Затем попытался сопротивляться, огрызался огнем, но его зажали в кольцо, вынуждая приземлиться. Я шлепнулась в холодный мох и острые сучья. Покатилась по земле, но проворно вскочила. Крылатый ящер шипел, выпуская клубы дыма и струи пламени. Свернулся в кольцо вокруг меня, готовый на все, лишь бы защитить похищенное. Похищенную. Мне стало страшно. Не за себя, а за него. Потому что навстречу ощетинившемуся, загнанному в ловушку дракону, шел Этар Хаас. Конечно же, с оружием в руках. Неужели решил закончить начатое под проливным дождем на стадионе Хольберга? Я ошибалась. «Собираешься защищать ее до последней капли крови?» — поинтересовался Арлорд язвительно, после чего демонстративно вложил меч в ножны. «Позволь поинтересоваться, от кого?» Преувеличенно внимательно оглянулся, окинул взглядом десяток своих крылатых товарищей. Дракон на его слова презрительно фыркнул, выпустив столб огня. «На этой поляне у принцессы нет врагов. После того, что произошло в храме, здесь лишь преданные друзья. И тебе, Дарьян Каперунг, придется с этим смириться. Неподалеку от нас...» Распахнулся портал, и из него вывалились два моих магистра. Темный выглядел взъерошенным, словно это его, а не меня, протащили пару верст вверх тормашками. Антор уставился на меня непроницаемым взглядом. Я же, выглядывая из-за костяных пластин на нервно подрагивающем хвосте дракона, гадала, насколько сильно мне влетит за учиненное в храме. Если, конечно, выживу. Портал и не думал закрываться. Следующим из него вышел верховный жрец, затем Иделин с моими подругами, потом старейшины и... Народ продолжал прибывать. Много, много орлордов! Драконы тоже прилетели, приземлились чуть в стороне, перекидываться не спешили, но и в разборки не лезли. Место Этара Хааса занял магистр Шарес, которому все же удалось убедить младшего принца Островного Королевства принять человеческий облик. «Слишком уж быстро извечные враги стали друзьями!» — язвительно заявил Дарьян Каперунг молчаливым орлордам. Взял свой меч, любезно протянутый темным магом, затем повернулся ко мне. Хотел что-то сказать, но разговаривать с ним я не стала, потому что произошло то, чего никто не ожидал. Повисшей тишине, прерываемой лишь хрустом ломаемых веток, Редкими вздохами и шепотком коротких разговоров я, всклокоченная, похищенная драконом принцесса Лайниза Кромунд, которую тщетно пыталась привести в порядок верная Трис, приняла клятву верности от короля Аров, Рогана Хааса и его младшего брата. За ними последовали старейшины, весь конвент, вновь собравшийся на поляне, и другие орлорды, все продолжающие пребывать. Сперва клятва прозвучала на неизвестном мне языке, но подоспевшая Иделин переводила. «Именем солнца, именем света они обещали хранить верность принцессе Лайнизе Кромунд, нарушившей сию клятву, да истечет кровью, и да сожрут черви его все еще живую плоть, после чего будет проклята семья на три поколения вперед». Страшная, самая сильная клятва, впервые прозвучавшая на землях Кемира. Но противному магистру Шарезу этого оказалось мало. Он потребовал у орлордов поклясться еще раз, теперь уже по законам Кемира. Тишину ночи нарушили те самые слова, которые впервые прозвучали у кладбищенских ворот из уст стоявшей неподалеку Саяри. Еще была кровь. Много крови. Она капала с разрезанных запястий к моим ногам, лилась на схваченную изморозью землю. От ее сладко-соленого запаха кружилась голова. Добровольное жертвоприношение. Орлорды покорно склоняли головы перед сокровищем Кемира. Вновь и вновь звучали слова на языке аров и на древнем наречии Кемира. Драконам пришлось смириться с происходящим. По крайней мере, они делали вид, что смирились. Мрачный Дарьян Каперунг стоял неподалеку, сжимал меч, словно собирался рубить головы тем, кто откажется клясться или же ошибется в словах. Магистр Шарес пытался ему что-то втолковать, но, судя по взгляду дракона, он все еще жалел, что не удалось улететь со мной слишком далеко. Я давно простила ему это глупое похищение. Глядела на орлордов, затем перевела взгляд на ночные звезды и полную луну. Вдохнула морозный воздух, наполненный запахами леса, промерзшей земли. Скоро выпадет снег. Но пока его нет, кровь аров питала земля Кемира, и я чувствовала, как она принимала ее, благословляя новых своих детей».